Глава 10. Пульт управления не подает признаков жизни, проговорила Нора, подойдя к тому в этом огромном зале. Электроника не отвечает вообще. Беглое сканирование показывает, что этот комплекс спит уже 2 года. 2 года назад тут что-то происходило, а никто даже не знал, ибо... Зажмурился Дред, а потом все его внутреннее напряжение буквально вырвалось мощным эмоциональным потоком наружу. «Ибо вообще ни единой, мать его, записи в архиве об этом чертовом месте! Какого хрена вообще бродяги тут забыли? Что за интриги они плетут? Это же чертовы дуболомы, которые нужны для прорыва фронта, вот и все!» «Ошибочное суждение», — развернулась к нему девушка. «Бродяги — скрытные и хитрые бойцы. Момент уничтожения Академии их оставалось не более сотни, при этом только трое продолжали действовать». Недоучки Академии, которых решили по каким-то неведомым причинам спасти. В тот момент никто не понимал, почему именно они остались живы. Но когда война закончилась, когда раскрылся состав спасенного отряда, стало ясно, кто и почему. Поэтому не стоит недооценивать хитрость этих грозных воинов. Они могут рассчитать все на много шагов вперед и ни разу не ошибиться. «Да я понимаю это», — склонил голову Дред. «Просто все равно... Все равно не понимаю, почему именно нас затянуло в это всеми богами забытое место. Тут 2 года никого не было. 2. Но нас сюда что-то привело. Причем не удивлюсь, если выстрел по нашему кораблю был именно из этого места». «Все возможно», — кивнула девушка. «Поэтому нам нужно продолжить поиск. Если здесь нет электропитания, то это не значит, что его нет вообще. Скорее всего, есть какие-то дремлющие генераторы, которые включаются по какому-то триггеру. Стоит проверить эту теорию». «Тут одна единственная открытая дверь», — развернулся в ее сторону Дред, а его голос был полон подозрения. «И нам гарантировано туда, ибо остальные только подрывать, а мы все потратили». «Да», — тень усмешки проскользнула в голосе Норы. «Выбора нет. Идем». Она пошла вперед первой. Ее словно тянула эта неизвестность. В ее теле был изъян, эмоциям было тяжело проявляться. Для этого нужно было сделать многое. Оказаться в нужном месте, выдержать всплеск адреналина, оказаться на грани смерти. Иногда хватало чего-то одного, но чаще нужно было все вместе. И в этот список сегодняшнего дня она смогла записать кое-что новое. Тягу к неизвестному, к секретам, которые могут изменить многое. Дред явно не разделял эту тягу. Ему хотелось скорее вернуться назад, но он был верен ей, предан, был буквально готов умереть за нее, ибо они уже долгое время действовали как единый организм. Она управляла кораблем, а он его праведным гневом, обрушивая тонны пламени и ярости на врагов Райс. Поэтому он шел дальше, был готов открыть огонь в любую минуту, был внимателен к любой мелочи. Да, он не профи, он это понимал. Но, по крайней мере, жив, несмотря на все, через что он прошел. За открытыми дверями был один единственный коридор. Дверей не было вообще, за исключением противоположной. Возможно, двери и были, просто оказались замаскированы под стены. Но сканирование показывало, что за металлом сплошной камень, ничего более. И это было максимально странно. Такая база и всего несколько помещений. «Это какая-то лаборатория», — нахмурился Дред. «Ничего не понимаю. Зачем ее было делать здесь?» «Скрыть от глаз, например. Иных причин я не вижу. Ну и чтобы ее рано или поздно кто-то нашел. Кто-то нужный. И тут... есть признаки энергии. Один момент». «Я займу оборону у входа», — быстро осмотрел все пространство стрелок. «И тут есть еще одна дверь. Куда ведет, не могу понять. А еще есть ящики», — подошел к ним парень. «Пустые. Но тяжелые, для прикрытия сойдут». Пока Дред перетаскивал их, Нора пыталась подключиться к системе, чтобы разобраться, как активировать основные источники питания, тихо приговаривая себе под нос. Стрелок уже не обращал на это внимания, его это больше забавляло, нежели мешало. Ему даже в какой-то степени нравилось это в девушке, она настолько сосредотачивалась. Полностью отдавалась работе. Через несколько минут импровизированное укрытие было готово, и он смог установить на свой автомат увеличенный ствол сошками, после чего поставить его на эти ящики. Он ожидал чего угодно, готовился к любому развитию событий, постоянно поглядывал на дверь, которая была по правую руку в данный момент от него, и ждал, терпеливо ждал, пока Нора не закончит делать то, что нужно. Тут неожиданно раздался задумчивый голос Норы, громче ее монотонного бормотания. «Оружие. Сложно сказать, какое, но оно явно является разработкой бродяг, пытаясь понять, что это именно. Но не могу. Не понимаю принципа действия». «Что именно оно делает?» — развернулся к девушке Дред, а после усмешливо произнес. «Пробивает броню одним залпом?» «Да», — отрешенно и крайне удивленно проговорила девушка. «И не только броню. Энергощит, металл. Оно действует только на живые организмы. Тут чертеж. Неполный. Ошибка повредила его. Четверть или треть. И еще...» Она нажала на несколько кнопок, после чего в центре комнаты раскрылся пол, отодвинув стол, а из-под него поднялся небольшой пьедестал. На нем лежал с виду кусок бесформенного металла, но стоило приглядеться, стали заметны едва различимые контакты. «Вот она. Часть этого оружия», — с удовольствием проговорила девушка. «В руках такое не поносишь, но тут есть специальные ремни. Можно на плечи повесить. Я могу нести. Все равно активного участия в бою принимать не буду, а на подвижность мою из-за усиленного каркаса это влиять никак не будет». «Ну, смотри сама», — хмыкнул стрелок, после чего снова быстро сменил ствол, зацепив старый сбоку. «Если будем уходить, то нужно будет разгрести то, что я тут навалил». Девушка не ответила, просто сделала то, что хотела. Схватила часть оружия и забросила себе на плечи. Тут же активировался генератор, загорелся свет, все заиграло яркими красками. Одна дверь тут же закрылась, через которую напарники прошли, вторая открылась. И из-за нее тут же повалили голограммы бродяг. Дред тут же отреагировал, заметил взглядом колонну и метнулся за нее, ибо неизвестно, какие причуды могут быть еще в этой лаборатории. Но когда отступал, то в него выстрелила одна из голограмм. Вспышка боли пронзила его левую руку. Она тут же повисла плетью. «Ранен!» — тут же дал знать парень. «Черт!» — воскликнула девушка и открыла огонь по иллюзиям. Но толку от стрельбы не было. Они не были во плоти, ведь являлись лишь игрой света. Но что-то же ранило парня, что-то попало по нему, пролетев через его личный энергетический барьер и броню. Он на миг выглянул, чип зацепился за оружие и сравнил его с тем, что было за спиной девушки. То же самое. Точнее, одна его часть, только в миниатюре. Парень чертыхнулся, отложил автомат в сторону и снял с пояса маленький контейнер. В нем было его личное изобретение, старая задумка в новой обертке — нанороботы с прямым подключением к его чипу. Можно было их назвать умным металлом, но нет, они были умнее, хоть и сделаны на его основе. Поэтому он смело сжал баночку в руке, сломав ту, после чего в комнате появилось множество едва заметных элементов. Парень быстро сообразил, что все дело в электронике, в центре управления. Если проекции бродяг создаются, то значит есть компьютер, который ими управляет. Из-за этого он направил своих роботов к тому же пульту управления, из-за чего все начало играть красками еще сильнее. И в этот миг он поднялся на ноги и рванул вперед к новому выходу, что было мочи. Нора побежала за ним, теперь настала ее пора не понимать, что происходит. Парень не выбирал, куда бежать, за него выбор был уже сделан. Он просто бежал по единственному коридору, у которого выход был где-то вдали. Наноботы сделали свое дело. Электроника полностью сдохла. Но это не дало Норе закончить то, что она хотела. Да, может, она сама виновата, но она и не знала, что все может так обернуться. В любом случае, ей придется доложить об успехе с небольшим провалом вместе с этим. Выбравшись из бункера, закрыв за собой двери, напарники проследовали еще немного вперед, после чего устроили привал. Рука у Дреда так и висела плетью, из-за чего он не мог нормально пользоваться своим оружием, а значит, нужно было его быстро подлечить, чтобы впоследствии можно было спокойно продолжать путь. «Деактивируй броню на руке», — отдала приказ девушка. Парень молча согласился, и уже в следующее мгновение умный металл пропал с его руки, и сразу была заметна рана. Кость оказалась не повреждена, но рана сквозная. Кожа, мясо, кровеносные сосуды и нервы были уничтожены, поэтому рука и не хотела двигаться. Достав индивидуальную аптечку, девушка тут же применила на рану спрей, который ускорял и даже улучшал собственную регенерацию организма. После этого она вколола парню в плечо лекарство, которое подстегивало само тело лечить активнее рану. Но и вместе с этим там было и обезболивающее, которое было так необходимо Дреду. «Вот про это я и говорила», — показала девушка пальцем на рану своего напарника. «Буквально насквозь всего прошло, ранив тебя. А представь, попало бы в сердце. И моментальная смерть без явных признаков. Даже страшно представить, что сможет это оружие, если его собрать целиком». «Скорее всего», — хмуро говорил парень. «Оно создавалось как предохранитель против самих бродяг. Так и против аристократов, так как те защищаются собственной псионной мощью». «Разумный довод», — кивнула девушка. «А что это было в лаборатории?» Стрелок отвечать не стал, просто скинул файл с пояснениями. Тем временем к нему медленно, через едва заметные щели, глазу так вообще незаметные, возвращались нанороботы. Контейнера больше не было, да и не нужен был он ему. Они начали пробираться под броню, образовывая тончайший защитный слой. Часть нанороботов отказала, когда по ним попали выстрелы из этих орудий, так что ему казалось, что защититься ими достаточно хорошая идея. Разобравшись во всем, а также дождавшись, когда рана полностью заживет, мини-отряд выдвинулся дальше. Ему нужно было на поверхность, а датчики показывали, что именно в этом месте дует свежий теплый ветер. И если догадки обоих верны, то они смогут снова оказаться там, где им хотелось бы быть. Пустыне. Но пока они были в подземелье, они в дороге решили быстро перекусить, иначе потом пришлось бы сплевывать песок. «Говоришь, это только треть оружия, да?» — задумчиво бросил взгляд на изобретение на плечах девушки. «Размеры и сравнение подсказало, что это оружие как минимум для корвета. Слишком большое для человека. Даже для тех же тяжеловесов-бродяг». «Это очевидно, что данное изделие для космического корабля», — помотала головой девушка. «Но все равно интересно, что оно тут делало, причем под носом у Греев. Если бы они его нашли, то нам бы мало не показалось». Оставшийся путь они проделали молча. Каждый думал о чем-то своем. До поверхности им пришлось идти 3 долгих часа. Но оно того стоило, ибо уже при приближении появилась связь, с помощью которой Нора смогла связаться с флотом и вызвать шаттл для эвакуации. Рука Дреда так полностью и не восстановилась. Рана зажила, факт, но придется восстанавливать нервы. А это можно сделать только в высококлассной клинике с дорогущим, но способным на многое оборудованием. Но сперва доклад. Это была та необходимость, которая отодвигала лечение на второй план, хоть и ненадолго. «Мы летим не на корабль?» — удивилась девушка, когда посмотрела в камеры. «Нет», — ответил через динамик пилот шаттла. «В данный момент мы летим на станцию. Ее удалось захватить без особых потерь. За исключением группы бойцов Греев, в основном на станции были лояльные нам люди, которые ждали нас. В данный момент там командующая мира устанавливает связь с основной станцией Райс, чтобы сделать доклад». «Поняла». Долетев до станции и покинув шаттл, девушка сразу заметила несколько следов прошлых стычек. Их было действительно мало для такой большой и богатой станции. И это заставило ее расслабиться. Окружающие же люди, которым позволили выйти из укрытий, смотрели на нового наемника с каким-то благоговением. И это было непривычно девушке. Она привыкла, что на наемников практически не обращали внимания или вообще презирали. А тут чуть ли не боготворили, судя по эмоциям и взглядам присутствующих. Тут же, получив указание, куда следовать, Нора с Дредом отправились в помещение с голографическим устройством связи. Скорее всего, Мира захотела доложить лично Марку про проведенную операцию, о тактике, которая была отработана, а также об орудиях корабля. И когда напарники вошли в это помещение, то их догадки подтвердились. «Таким образом, можно сказать, что корабли имеют весьма высокую живучесть и огневую способность», — докладывала Марку Мира, стоя перед его силуэтом. Из недостатков сложно пока что-то сказать. Технологическое и численное превосходство над противником сыграло в этом решающую роль. Толком ничего не смогла понять. Потерь среди личного состава теперь официально нет. Ведь так развернулась с недовольством на лице к ним командующая армией. Объяснитесь, как вы оказались на корвете, хотя вам было приказано управлять одним из фрегатов? Операция не должна была быть сложной, поэтому было принято решение возглавить одну из подчиненных нам троек, а полномочия по управлению я передала своему заместителю, моментально доложила Нора, вытянувшись в струнку. Вместе с тем, после того, как нас подбили, мы обнаружили скрытую лабораторию бродяг на местной планете. Лабораторию? Бродяг? Вы совсем с ума сошли? Не будь такой дерзкой, Мир, спокойно проговорил Маркус. В любом случае, они пришли не с пустыми руками. Нор, покажи, что у тебя за спиной. Есть, вытянулась девушка, ударила себя по груди, благо была в броне, после чего сняла часть оружия и положила на небольшой столик, который находился неподалеку. Судя по тому, что удалось узнать до того, как система безопасности решила нас уничтожить, это оружие, точнее, его треть. Преодолевает энергетическую защиту и броню, поражает только органику. Даже кости не затрагивает. Мой первый заместитель по совместительству стрелок ощутил это на себе. Координаты второй и третьей части были в базе данных, но мы были вынуждены отступить. А потом и уничтожить вычислительный центр той базы с помощью... «Про нанороботов Дреда знаю», — кивнул Марк. «Он мне докладывал и со мной советовался. Боялся, что выйдет за какие-то рамки, но не об этом сейчас». «Говорите, где-то есть еще две части. Может, обрывочно помнишь, где именно?» «Нет, командир, не успела. Только упоминание заметила. Больше ничего интересного на базе не было. Только про данное оружие. Мои пометки могу отправить вам через командующую армией миру». «Будет хорошо, если ты это сделаешь», — кивнул командир. «Разрешите?» — приподнял руку Дред, на что кивнули одновременно и Мира, и Марк. «У меня есть одна идея. Но я могу нарушить целостность этой части оружия. Если что, разберем и попытаемся понять, как было создано. Исследуем. Так что смело делай то, что задумал». Дред кивнул и отправил часть наноботов в сторону оружия. У него была идея подключиться, чтобы хоть что-то понять. Задумка так себе, но когда он это сделал, то удивленно присвистнул и случайно вспомнил несколько богов, в которых верил. «Тут звездная карта, командор». Тут же доложил он, после чего отправил на голограф. «Есть еще две базы. Одна достаточно далеко, а вот вторая — по другую сторону местного кластера». «Про ту систему мне и говорил Грег», — нахмурился Марк. «Я все понял, спасибо. Вам новый приказ. Берете корвет, любой, и летите на главную базу. Передаете часть оружия нашим спецам, после чего ожидаете дальнейших указаний». «Будете у меня спецзадание выполнять». «Есть», — ответили оба. «Организовывать далее оборону?» — на всякий случай уточнила Мира. «Организовывать далее оборону», — улыбнулся Марк, после чего пропал. «Приказ получили?» — оба напарника кивнули. «Тогда почему еще тут стоите?» После этого Нора улыбнулась, снова закинула себе за плечи часть оружия и развернулась, направившись в сторону выхода из данной комнаты. Дреджи последовал за ней, немного удивившись тому, как легко все прошло.